Одновременно он пришел к выводу, что большую пользу могут принести сильные электрические лампы, подвешиваемые над вольерами. На свет слетается множество насекомых, которые, ожегшись, падают на пол и жадно поедаются соболями. Заметив это, Монтейфель стал давать им вместе с кормом еще и мучных червей. Когда в 20-е годы Советский Союз прилагал немалые усилия по созданию собственных крупных звероводческих хозяйств, за границу посылались специальные комиссии для изучения этого вопроса, и с 1927 по 1931 год в страну было ввезено много серебристых лис, андатр, а также енотов и норок из Канады. Перевалочной базой для подобного транспорта тогда служил Гамбург. Немецкий специалист по пушным зверям доктор Пауль Шепс принимал транспорт с животными в Гамбурге, перегружал на советские пароходы и сопровождал до Ленинграда. А в Германии в начале 20-х годов как раз была создана звероферма по разведению ценных пушных зверей. Ее руководителя, доктора Шмидта, и пригласили в 1927 году в качестве консультанта для организации первых советских пушных звероферм. Он же и стал первым научным руководителем центральной опытной зверофермы в Пушкине. В Союзе он оставался вплоть до 1934 года и до своего возвращения домой успел вывести 136 соболей, рожденных в неволе. Хорошеньким молодым соболькам, выраставшим в проволочных вольерах, поначалу не приходилось расставаться с жизнью в угоду богатым модницам. Их старательно выхаживали до тех пор, пока они не достигали промыслового размера. Затем их отбирали попарно и отвозили в те местности, где в прежние времена в России водился соболь. Там их и выпускали на волю. Такая разумная реакклиматизация соболя вскоре принесла свои благодатные плоды. На пушном аукционе, состоявшемся в 1956 году в Ленинграде, уже снова было представлено 14 110 собольих шкурок. В Сибири на сегодняшний день обитает больше соболей, чем 100 лет тому назад. В настоящее время зверофермы СССР дают ежегодно около 17 тысяч шкурок соболей и в природе добывают около 150 тысяч диких соболей. И тем не менее, собольи шкурки остаются по-прежнему большой ценностью. Уже в 1912 году фирма Пеннижек и Райнер в Вене, в то время ведущий дом моделей пушных изделий, запрашивал за соболье манто не менее 24 тысяч долларов или 100 тысяч марок. Необработанная соболья шкурка в Западной Германии стоит на сегодняшний день от 200 до 1200 марок. На манто необходимо около 80 шкурок средней стоимостью от 400 до 600 марок, так что нетрудно себе представить, что готовое соболье манто вместе со стоимостью обработки и отчислениями в пользу торгующих организаций будет стоить не меньше 65, а то и 80 тысяч марок. Как мне сообщили скорняки, сейчас во всем мире снова имеется от 15 до 20 собольих манто, 3 или 4 из которых были изготовлены в самое последнее время в Западной Германии. Однако столь пушистые меха, как собольи, сейчас большей частью используются для изготовления пелерин, палантинов или опушки элегантных вечерних платьев, потому что в качестве пальто этот мех слишком полнит ту, которая его носит. Однако эти ценные пушные звери могут служить прекрасным примером того, как дикое животное, которому грозит полное истребление, можно спасти, если государство возьмет его судьбу в свои руки. Именно так и случилось с соболем в Советском Союзе. Глава 3. Аскания ново процветает. Письмо из России, прибывшее в Судан на журавлиной шее. Овечья колония в России. Последняя дикая лошадь бежала 2 дня наперегонки со смертью. Судьба степного рая.